Проведя в Испании более 2 лет и переезжая из одного города в другой, Глинка весной 1847 года двинулся обратно на родину через Германию и Австрию. По приезде в Россию он поселился в Смоленске, где возникли его наиболее зрелые фортепианные пьесы, такие как «Баркарола» и «Молитва». Позднее композитор переезжает жить в Варшаву, где кроме превосходных романсов «Слышали голос твой» и «Песнь Маргариты» написана первая версия его симфонической увертюры «Ночь в Мадриде» и знаменитая симфоническая фантазия «Камаринская». Тем не менее, жизнь в Варшаве, по выражению самого Глинки, не наводила на музыкальные вдохновения. Тем не менее, в августе 1850 года здесь возникла вторая версия «Ночи в Мадриде», последнее крупное оркестровое произведение композитора. Прожив после этого год в Петербурге, он снова уезжает во Францию. В Париже Глинка остается до весны 1854 года, ведя малопродуктивную жизнь, наполненную главным образом чтением «Илиады» и «Одиссеи» на французском языке, посещением кое-каких частных музыкальных собраний и концертов. Из музыкальных встреч сам композитор отмечает знакомство с талантливым французским композитором Мейербером. Вскоре Глинка возвращается в Петербург, где поселяется вместе со своей сестрой Людмилой Шестаковой, по настоянию которой пишет свои записки, являющиеся драгоценным биографическим материалом. Последние годы жизни композитор почти ничего не сочиняет. Весною 1856 года он едет в Берлин с целью дальнейшего совершенствования в области теории музыки и композиции, но на чужбине его настигает смерть. Случилось это зимой 1857 года.